Глава 24. Поведение козла Пашки просто взрывает мозги. Ну какое ему дело, с кем спит босс? Или кого люблю я? Все, что долго копилось в душе, вдруг собирается в кучу, цементируется и превращается в камень, который уже нашел свою цель. Ну, или это я поняла, в кого его горю желанием бросить. Занимайся своей мерзкой жизнью, мудак. Злюсь я, сидя в такси. Машину пришлось вызвать со служебного телефона, потому что мой после падения на пол закапризничал. И хотя виновата я была сама, это обстоятельство еще больше взбесило. «Девушка, это вы мне говорите?» — спрашивает водитель и смотрит сердито в зеркало. «Вы о чем?» «О мудаке». «Ой, простите, мысли все перепутались. И слова». Я и правда трясу головой, приводя в чувство эмоции, и оглядываюсь, показываются знакомые места. Вот такси сворачивает в переулок, проезжает, лавируя между припаркованными машинами, и ныряет в арку двора большого современного дома, где живет Пашка. Расплачиваюсь наличными, которые едва наскребаю во всех карманах. Как буду добираться домой, не представляю. Но и думать сейчас об этом не хочется. Гаденыш Васильев испортил такой замечательный праздник и разрушил мои планы по отдалению от босса. После совместной ночи в студии теперь никому не докажешь, что кроме симпатии с моей стороны между нами ничего нет. Звоню в домофон, и дверь сразу открывается. Секунду стою в недоумении. Потом хватаюсь за ручку. Почему Пашка не спросил, кто к нему идет? Неужели видел, как я выходила из такси? Сомнения, появившиеся, пока я ехала, мгновенно выветриваются из головы. Поднимаюсь в лифте на 5-й этаж, а в памяти всплывают обрывки сна. Я в платье невесты спускаюсь по лестнице. Жених в темном костюме стоит спиной. Я вижу широкие плечи, узкую талию, крепкие ягодицы. Силюсь вспомнить, кто он, но не могу. Замираю на ступеньке, жду, когда он обернется. Вот незнакомец поворачивает голову, крепкий подбородок, щека. Еще чуть-чуть, полоборота и... Кабина останавливается, так и не дав мне разглядеть жениха. Сон тревожит, потому что отражает мои фантазии, потребность в любви, которая в последнее время стала такой явной. Я решительно иду к Пашкиной квартире, жму на кнопку звонка. Как только слышу поворот ключа, резко дергаю дверь на себя, влетаю в квартиру и... замираю. В прихожей никого нет. «Выходи! Разговор есть!» — кричу в пустое пространство. Тишина. Кажется, что в доме пусто. Напрягаюсь. Мне совсем не нравится такой расклад. Но иду дальше. Заглядываю в комнату. Никого. Поворачиваю к спальне. Пинком открываю дверь, она стукается о стену. Стою на пороге, внутри все дрожит от напряжения. Адреналин бушует в крови. Кровать едва заброшена одеялом, на полу тапочки. В кресле валяется пижама. «Паш, это уже не смешно. Хватит прятаться, что за детский сад?» Разворачиваюсь. И тут на меня нападают сзади. Набрасывают на голову что-то и валят на пол. «Попалась мышка в клетку!» — хохочет Васильев. «Пусти, сволочь, гад, урод!» «Ну-ну, кричи, сколько влезет!» Я барахтаюсь, пытаясь подняться, но ноги скользят по ламинату. Руки чем-то прижаты к телу. Ткань на лице втягивается в ноздри вместе с душным воздухом. «Я сейчас задохнусь!» — кричу, что есть силы. «А вот этого нам, дорогуша, не надо!» — хмыкает мерзавец и стягивает с головы покрывало. Я лежу на полу, полностью дезориентированная, и жадно хватаю ртом воздух. Ноги Пашки возвышаются надо мной. Вот он подхватывает меня под мышки, тянет к дивану и сажает, прислонив спиной. «Ты же понимаешь, что это насилие?» Выдавливаю из себя. «Не-а, ты сама пришла в гости». «Я не звал». Пашка присаживается на корточки, теперь наши лица на одном уровне. Удивительное дело, но он совсем не волнуется. Наоборот, бодр и весел, словно ждал моего прихода и готовился к нему. «Давай мирно поговорим», — предлагаю ему, а сама незаметно шевелю плечами, пытаясь ослабить зажатое покрывалом руки. «Не получится, дорогая». Пашка приближает лицо, мне становится жутко. Вижу в зрачках искорки безумия и пугаюсь до колик в животе. Я отшатываюсь, но он резко хватает меня за шею, притягивает к себе и насильно целует. Жестко, грубо, до крови. Тут же отпускает. Чувствую железистый привкус во рту. Хочу сплюнуть, но некуда. Приступ тошноты такой сильный, что на миг все расплывается перед глазами. «Говнюк!» — выдавливаю из себя сквозь слезы. «Ну, что заслужила, то и получила». Он жестко вытирает мои губы салфеткой. «Повторим?» «Только посмей!» «Да, согласен. Развлечение хочется растянуть надолго». «Паш, ты спятил?» Спрашиваю и понимаю, что голос дрожит. Я и сама трясусь в ознобе. Только сейчас сообразила, в какой ловушке оказалась. А все мое неумение просчитывать человека. Пашка казался таким милым и общительным парнем, своим в доску. Разве я могла подумать, что за обаятельной внешностью прячется настоящий монстр? «Нисколько. Ты меня несколько месяцев мариновала. Пришло время расплатиться». «Я? Мариновала?» Глазки строила, в друзья лезла. Даже в соучастники чуть не затянула. «Да у тебя мания величия!» Я ошарашенно хлопаю ресницами. «А зачем позвонил сестре?» «Просто так? Весело же. Ни одному мне страдать». Он встает и уходит в кухню. Я слышу, как у него беспрерывно звенит телефон. Но Пашка не отвечает, лишь гремит шкафчиками. Тоненько звякает стекло, хлопает дверка холодильника. У меня в голове каша из мыслей и вопросов. Что делать? Что делать? Кручу в мозгах самый основной из них. Слабая надежда, что это звонят с работы, тешит сердце. Пашка возвращается со стаканом в руках. В нем булькает какая-то жидкость. Страх сжимает горло. Неужели охранник опустится до такой низости? Это же подсудное дело. Или у него кукушка поехала? «Я ничего не буду пить!» — вскрикиваю отчаянно. «А я и не спрашиваю тебя». Он хватает подбородок, насильно раскрывает мой рот и начинает лить жидкость. В панике я не чувствую ни вкуса, ни температуры. Отплевываюсь, захлебываюсь, отчаянно кручу головой. Но часть напитка попадает в горло. Вся мокрая от слез и воды, в истерике от ужаса, трясу головой и булькаю. Зато Пашка веселится от души. Этому маньяку только в радость видеть отчаяние женщины. «О, боже, ты не знаешь, что творишь!» Хрипло шепчу, окончательно обессилев. «Куколка, нам на полчасика придется расстаться», — похлопывает меня по щеке Пашка. «Я бы рад развлечься, но всему свое время». Он хватает меня за плечи и тащит по комнате к выходу. У двери вытаскивает из шкафчика зеленый скотч. «Что ты хочешь сделать?» — трясу головой я. «Да заткнись ты уже!» Быстрым движением он заклеивает мой рот, обматывает поверх покрывала тело так, что я пошевелиться не могу. Выглядывает в глазок, потом отпирает дверь. Пашка рывком забрасывает меня на плечо, накачанный собачий сын, и выносит в коридор. Шаг, и он уже стоит у соседней двери. Все происходит так быстро, что я ничего не могу сделать, только змеей извиваюсь у него на плече. Пашка заносит меня в чужую квартиру, бросает на пол и мгновенно выходит. Я слышу, как щелкает замок, хлопает дверь и наступает тишина. От шока я лежу какое-то время и не шевелюсь. В голове не укладывается, что Пашка поступил со мной так бесчеловечно. Когда он превратился в чудовище? Или всегда таким был? Просто за внешней привлекательностью мы этого не замечали. И что он мне влил в рот? Этот вопрос всплыл на поверхности и укрепился в мозгу. То, что это не отрава, я понимала. Но наркотик тоже не было похоже. На что? Я прислушиваюсь к себе и чувствую слабый медикаментозный привкус во рту. Неужели это снотворное? Но зачем? Голова начинает кружиться, ответ появляется из ниоткуда, но кажется наиболее вероятным. Я не должна кричать и звать на помощь. Даже в связанном состоянии и с заклеенным ртом я способна сделать много шума. Но зачем нужна тишина? Неужели Андрей меня разыскивает? Нет, не может быть. Он сейчас должен заниматься Светкой. Та наверняка закатила вселенскую истерику. Она умеет концерты устраивать, притворяться обиженной жертвой и с толком, с удовольствием выносить мозг всем окружающим. Но что-то происходит. Не зря Пашка так торопится от меня избавиться. Оглядываюсь. Я нахожусь в однокомнатной квартире. Васильев затащил меня в комнату. Значит, мне нужно добраться до двери. Несмотря на уплывающее сознание, начинаю активно крутиться на полу. Увы, покрывало цепляется за ковер. Никакого движения не происходит. Как я не стараюсь. На лестничной клетке раздается звонок лифта. Едва слышные шаги приближаются к двери. «Я здесь! Помогите!» Мычу сквозь скотч, но ни звука не вылетает изо рта. Слышу, как в соседнюю дверь стучат. Голоса доносятся приглушенно. Слов не разобрать, но по интонациям узнаю Андрея. И еще активнее кручусь по ковру. Пот заливает лицо. Слез больше нет. Передо мной четкая цель — добраться до двери. Мне удается развернуться ногами к прихожей. Я несколько секунд передыхаю, прислушиваясь к звукам. Еще один звонок лифта. Теперь топают множество ног. На лестничной клетке становится шумно. Но металлическая дверь с плотной окантовкой не позволяет разобрать, о чем идет речь. Андрей кричит, что-то требует. «Спасибо, спасибо!» — шепчу про себя. Несмотря на патовую ситуацию, сердце наполняется теплом и нежностью. Он не бросил меня, догадался, где я могу быть, оставил Светку и отправился на выручку. Пытаюсь представить, сколько времени я нахожусь в квартире у Пашки. Получается, не больше часа. Этот примитивный подсчет безмерно радует. После моего ухода Андрей не остался в студии, а сразу кинулся на мои поиски. Получается, спазм сжимает горло, слезы закипают в глазах. Я хочу верить в то, что мне чудится, и боюсь. Неужели я ему неравнодушна? Неужели мое чувство взаимно? И тут меня озаряет. Раз не могу добраться до двери, надо подать знак. Но как? Приподнимаю голову и оцениваю расстояние до стены. Она ближе, чем дверь. Намного. Тогда раскачиваю тело туда-сюда, туда-сюда и переворачиваюсь на живот. Теперь лежу носом в ковер. Ситуация опасная. Сердце колотится от страха. А вдруг не смогу лечь на бок? Но собираю волю в кулак и опять раскачиваюсь. Что происходит на лестничной клетке, не знаю. Оттуда доносится грохот и крики. У меня своя задача, почти невыполнимая. Лечь так, чтобы можно было поднять ноги на стену. С огромным трудом, почти теряя сознание, так как лекарство начинает действовать, мне удается развернуться ногами к стене. Теперь надо подползти ближе. Легче запланировать, чем сделать. Но упрямство — моя вторая натура. Сцепив зубы, я добиваюсь задуманного. Приподнимаю ноги и опускаю их на стену. Они лишь слабо цепляются за обои. Еще подтягиваюсь, как могу, и опять поднимаю ноги. На этот раз получается ударить. Но звук такой слабый, что я сама едва его слышу. А уж за железной дверью никто не разберет и подавно. Плачу от обиды и жалости к себе. И тут же понимаю, что лучше злиться. Слезы затекают в нос. Он наполняется слизью. И без того дышать трудно. Так можно и концы отдать. «Не смей», — приказываю себе. «Не смей». Дышу глубоко. Успокаиваюсь. Тем временем шум в коридоре смещается куда-то в сторону. «Зашли в квартиру Пашки?» «К Какой в этом смысл? Меня же там нет. Отчаяние порождает такую ярость, что я одним сильным движением подтягиваюсь к стене и бью по ней ногами. Грохот получается приличный, но услышит ли его кто-то? Нет, нужно колотить во входную дверь. Сейчас Андрей проверит квартиру Пашки и уйдет, если я не подам знак. Извиваясь ужом, я попадаю в прихожую. Остается преодолеть пару метров, и я у цели. Но эта задача кажется просто невыполнимой. В узкой прихожей не развернуться. Одно неловкое движение, и я сама задушу себя. Нет, умирать так в 20 лет я не планирую. Мне удается дотянуться до обувницы. Упираюсь в нее, чтобы подползти ближе, но роняю на пол. Едва успеваю отдернуть ноги. Адреналин от страха бьет в голову. Она мгновенно проясняется. Зато с полок сыплется на меня град обуви. И что делать? Обувница перекрывает проход. Теперь к двери добраться невозможно. Крик отчаяния вырывается из горла. Несколько мгновений лежу, закрыв глаза. Чувствую, что уплываю. Меня качает на облаках. То поднимает к небу, то опускает вниз. Эти качели вызывают тошноту. Дышу часто и поверхностно, чтобы подавить приступ паники. Открываю глаза, смотрю и... Эврика! То, что не могла сделать я, за меня сделала случайность. Обувница упирается в дверь, мне и ползти никуда не надо. Я поднимаю ноги, пристраиваю их к стенке и толкаю ее как таран. Грохот металла разносится по всей квартире. Раз, считаю про себя. Два.